Рубка расположена в центре корабля, а управлять гораздо удобнее с помощью экранов и навигационных приборов. Единственный смотровой иллюминатор расположен на носовом конце главной оси трезубца. Он сделан для того, чтобы пассажиры могли полюбоваться звездами. Но мы все время движемся носом к Солнцу, так что он всегда задраен. Я знала, что рубка в безопасности, и чуть задержалась. Авось меня, как любимицу капитана, оставит здесь, и не придется проводить часы или даже дни на тесной полке среди балаболок и истеричек. Я могла бы и сама догадаться. Капитан чуть задержался, входя в люк, и отрывисто произнес: «Пойдемте, мисс Фрайс». Я пошла. Он всегда называл меня просто Поди, но на этот раз в его голосе сквозил металл. В убежище уже ввалились пассажиры третьего класса, идти им было ближе всех, а члены команды распределили их по койкам. После первого предупреждения с Гермеса экипаж перешел на особый график. Вместо одной вахты в сутки они дежурили 4 часа и 4 часа отдыхали. Часть команды всегда в скафандрах, надо думать, это дьявольски неудобно, они просто присутствуют в пассажирской зоне. Им запрещено снимать скафандры, пока не придет смена, тоже в скафандрах. Это охотники, они рискуют жизнью, проверяя пассажирскую зону, выковыривают капуш из кают и после всего этого пытаются вовремя добраться до убежища, не получив лучевого удара. Все они добровольцы. Охотники, занятые по сигналу тревоги, получают солидную премию, а те, кто к этому времени сменился, премию поменьше. Первым отрядом охотников командует старший помощник, вторым – казначей. Они не получают ни гроша, хотя по закону и традиции последними входят в убежище. Это считается не только обязанностью, но и делом чести. Остальные члены команды дежурят в убежище. Разумеется, из-за того, что часть команды оторвана от своих обычных обязанностей, обслуживание резко ухудшается. Большинство постов по тревожному расписанию занимает именно обслуживающий персонал. Инженеров, связистов, и же с ними нельзя отрывать от работы. Так что каюты весь день остаются неприбранными, если не прибирать самой. Обед затягивается вдвое, а обслуживание в холле и вовсе отменено. Казалось бы, пассажиры должны понимать неизбежность этих мелких неудобств и благодарить людей, которые обеспечивают их безопасность. Как бы не так. Поверьте этому, и вы поверите чему угодно. Вы ничего не видели в жизни, если не видели пожилого богатого землянина, которому приходится обходиться без привычных удобств. Он думает, что купил все и вся, заплатив за билет. Я видела, как одного такого чуть удар не хватил, а ведь он в возрасте дяди Тома и должен бы соображать, что к чему. А он побагровел, полиловил, понес околесицу, и все потому, что официант не сразу принес ему новую колоду карт.